Доктор остановился и подождал координатора. «Как ты думаешь, сколько мы прошли?» Координатор взглянул назад, в сторону Солнца, туда, где осталась ракета. Ее уже не было видно. «Радиус планеты меньше земного», — сказал координатор, откашливаясь и вытирая платком лицо. «Километров 8», — заключил он. Доктор еле смотрел щелками опухших глаз. Его черные волосы покрывал платок. Он то и дело смачивал его водой из фляжки. «Это просто безумие», — сказал доктор и неожиданно улыбнулся. Оба они смотрели сейчас туда, где еще недавно, еле заметной косой черточкой, у самого горизонта виднелась ракета. Теперь там возвышались только бледно-серые, изящные силуэты чаш. Когда они снова вынырнули, никто не заметил. Подошли остальные члены экипажа. Химик бросил скатанный брезент палатки и уселся, вернее, плюхнулся на него. «Что-то не видно следов здешней цивилизации», — сказал кибернетик, угощая товарищей витаминами из помятого пакета. «Да, на земле такого пустыря не найти», — добавил инженер. «Ни дорог, ни летательных аппаратов». «Не думаешь же ты, что именно здесь мы найдем точную копию земной цивилизации?» — фыркнул физик. «Эта система стабильна», — начал химик. «И цивилизация могла развиваться на Эдеме дольше, чем на Земле, а потому при условии, что эта цивилизация человекоподобных существ», — прервал его кибернетик. «Послушайте, не будем задерживаться здесь», — сказал координатор. «Пошли дальше. За полчаса мы должны добраться вон до той полоски». Он показал на тонкую лиловую линию горизонта. «А что это?» «Не знаю. Может быть, мы там найдем воду?» «Для начала мне хватило бы и тени», — прохрипел инженер и прополоскал рот глотком воды. Заскрипели ремни, надетых на плечи рюкзаков. Группа снова растянулась и размеренно двинулась через пески. Они прошли мимо нескольких чаш и нескольких более крупных образований, которые, казалось, опирались на опустившиеся до поверхности лианы, но до ближайшего из них было 200 метров, а им не хотелось сворачивать в сторону. Солнце подходило к зениту, когда пейзаж начал меняться. Песка становилось все меньше, длинными плоскими горбами из-под него выныривала рыжая, сожженная солнцем почва. Кое-где ее покрывали островки седого мертвого мха, задетые ботинками, мох курился, распадаясь на истлевшую, похожую на бумажный пепел, труху. Лиловая полоса отчетливо разделилась на отдельные группы приземистых фигур. Они стали светлее. Это была скорее зелень, отливающая голубизной. Северный ветерок принес слабый тонкий запах, который люди втягивали с осторожным любопытством. Передние пошли медленнее, остальные подтянулись, и вскоре вся группа остановилась перед слегка изогнутой неподвижной стеной, образованной странными переплетенными фигурами. На расстоянии 100 шагов это еще могло показаться зарослями каких-то кустов, усеянных большими синеватыми птичьими гнездами, не столько из-за того, что действительно напоминали заросли, сколько из-за стремления человеческого глаза найти в чуждых образах аналогию с чем-нибудь привычным. «Какие-то пауки», — неуверенно сказал физик, и тогда всем сразу же показалось, что перед ними и вправду похожие на пауков существа с маленькими веретенообразными туловищами, покрытыми густой взъерошенной щетиной, неподвижно стоящие на необыкновенно длинных и тонких ногах. «Да ведь это растение!» — воскликнул доктор. Он не спеша подошел к высокому серо-зеленоватому пауку, и в самом деле ноги оказались чем-то вроде толстых стеблей, чьи шершавые, покрытые волосками изгибы, очень напоминали суставы членистоногого. Эти стебли, их было 6, 7 или 8, выходя из мшистого грунта, дугообразно сходились вверх к шишковатому, пухлому, напоминающему приплюснутое брюшко телу, окруженному сверкающими на солнце черточками паутинок. Растения и пауки стояли довольно близко друг от друга, но между ними можно было пройти. Кое-где стебли выпускали более светлые, почти цвета земных листьев, побеги, со свернувшимися почками на концах. Доктор опять сначала бросил камешек в подвешенное в нескольких метрах над поверхностью планеты брюшко, а когда ничего не случилось, осмотрел стебель и, наконец, надрезал его ножом. Из него закапал светло-желтый водянистый сок, он сразу же начал пениться, становился оранжевым и рыжим, а через несколько минут застыл в напоминающий смолу сгусток с сильным ароматом. Сначала все нашли его приятным, но скоро решили, что в нем есть что-то отталкивающее. В глубине этой своеобразной рощи было немного прохладнее, чем на равнине. Пухлые брюшки и растения давали немного тени, ее становилось все больше по мере того, как люди углублялись в эти дебри, стараясь по возможности не касаться стеблей, а особенно белесых отростков, которыми кончались молодые побеги, они вызывали необъяснимое отвращение. Пористый, мягкий грунт выделял влажное испарение. Дышать стало трудно. По лицам, по рукам проползали тени брюшков, то более высоких, то пониже, больших и маленьких. Одни были эластичные, с ярко-оранжевыми шипами, другие — засохшие, увядшие, трухлявые. С них свисали длинные тонкие полоски паутины. Когда налетал ветер, заросли издавали глухой, неприятный звук, не похожий на мягкий шум земного леса. Казалось, шелестели тысячи и тысячи листов жесткой бумаги. Иногда растения, переплетаясь, преграждали дорогу, и приходилось искать проход между ними. Идти здесь было труднее, чем по равнине, и через некоторое время никто уже не глядел вверх на усеянные шипами брюшки и не искал в них подобие гнезд, шишек или коконов. Внезапно доктор, шедший впереди, увидел прямо перед собой толстый, черный, вертикально свисающий волос, похожий на блестящую грубую нить или на лакированную проволоку. Он уже хотел было отодвинуть его рукою в сторону, но поскольку ничего подобного им до сих пор не встречалось, машинально поднял глаза и застыл на месте. Что-то бледно-жемчужное, неуклюже свисающее со стеблей у самого основания одного из коконов, неподвижно смотрело на него. Доктор чувствовал этот взгляд, хотя не мог сообразить, где находятся глаза бесформенного существа, у которого нельзя было различить ни головы, ни конечностей. Он видел только вспученный, как будто набитый округлыми комьями, слегка лоснящийся кожаный мешок. Из темной продолговатой воронки свисал на 2 метра вниз толстый черный волос. «Что там?» — спросил инженер, подходя. Доктор не ответил. Инженер взглянул вверх и тоже замер. «Чем он смотрит?» — спросил инженер и отступил на шаг. Такое отвращение вызывала эта тварь, которая словно впивалась в них жадным, необыкновенно сосредоточенным взглядом. «Ох, ну и мерзость!» — воскликнул сзади химик. Доктор попятился от нависшего над ним животного, потом достал из кармана вороненый цилиндрик, не спеша прицелился в более светлое, чем окружающая растительность, пузырчатое тело, и нажал спуск. Яркая вспышка ослепила людей. Тоненькая струйка еще била вверх, когда стебли подогнулись, затрещали, их обволокли клубы черного пара, животное с тяжелым, мокрым шлепком грохнулось вниз. Какую-то секунду оно лежало неподвижно, словно шишковатый серо-телесного цвета опадающий шар, только черный волос извивался и плясал над ним, как сумасшедший, судорожно рассекая воздух. Потом волос исчез, и по губчатому мху начали во все стороны расползаться бесформенные пузырчатые членики существа, и прежде чем кто-нибудь из людей успел сказать слово или шевельнуться, все кончилось. Последние частички существа, маленькие, как гусеницы, деловито ввинтились в грунт у подножия стеблей, исчезли. Только в ноздри людям ударил нестерпимый сладковатый запах. «Это была какая-то колония?» — неуверенно спросил химик. «Э, плюрибус ипитум», — ответил доктор. «Или точнее, э, юна плюрес, за свою латынь я не ручаюсь, но это именно такое множественное существо, которое разделяется в случае необходимости». «Ужасная вонь», — сказал физик. «Пошли отсюда». «Пошли», — согласился доктор. А немного погодя, неожиданно добавил. «Любопытно, что бы случилось, если бы дотронулся до этого волоса». «Удовлетворение этого любопытства могло бы дорого стоить», — бросил химик. «А может быть и нет. Ты ведь знаешь, как часто совершенно безобидные создания эволюции облекает во внешне пугающие формы». «Ох, да бросьте вы эту дискуссию! Там вроде какой-то просвет!» — воскликнул кибернетик. «И за каким чертом мы вообще влезли в этот паучий лес?» Вдалеке послышался шум ручья. Временами он ослабевал, иногда пропадал совсем, иногда становился громче, но обнаружить ручей не удалось. Заросли редели. Почва становилась заметно мягче, она напоминала подсохшее болото. Идти было неприятно, время от времени что-то чавкало под ногами, как намокшая трава, но нигде не было и следа воды. Внезапно люди оказались на краю округлого углубления, поперечником в несколько десятков метров. В нем росли восьминогие кусты. Они стояли далеко друг от друга и выглядели очень старыми. Стебли разошлись, словно неспособные поддерживать центральное утолщение, и от этого растения еще больше напоминали огромных высохших пауков. Дно углубления местами покрывали ржавые, зубчатые наплывы пористой массы, частично вдавленные вглубь, частично оплетенные побегами растений. Инженер сразу же спустился по невысокому, но обрывистому склону вниз. «Похоже на воронку от бомбы», — сказал физик. Инженер подошел к большим обломкам у подножия самого высокого паука и попытался сдвинуть их с места. «Железо?» — крикнул координатор. «Нет», — ответил инженер и исчез между крутыми изломами конструкции, напоминавшей растрескавшийся конус. Немного погодя, инженер вынырнул из зарослей, с хрустом ломая толстые стебли. К нему тотчас же протянулись несколько рук. Он выбрался из ямы и пожал плечами. «Я не знаю, что это», — признался он, — «понятия не имею. Там пусто. Внутри ничего нет. Коррозия зашла слишком далеко. Это что-то очень старое, может быть, 100, может быть, 300 лет». Путешественники молча обошли кратер и снова углубились в заросли. Неожиданно кусты расступились в стороны. Посредине возник проход, такой узкий, что человек мог двигаться в нем с трудом, что-то вроде идеально прямого коридора. По обе его стороны стебли были как будто подрублены и сломаны. Большие шишковатые утолщения свалены на бок на другие кусты, а некоторые вдавлены в грунт. Их сплющенные ломкие оболочки трещали под ногами, как высушенная древесная кора. По этой вырубленной в зарослях дороге пришлось идти гуськом. Нужно было раздвигать руками обломки высохших стеблей, и все же группа продвигалась быстрее, чем до сих пор. Просека по большой дуге все отчетливее отклонялась к северу. Изломанные мертвые кусты становились все ниже, и, наконец, люди снова оказались на равнине. Там, где обрывались заросли, от просеки отходила неглубокая выемка. В первый момент они приняли ее за тропинку. По бесплодной поверхности бежала борозда глубиной в десяток сантиметров и чуть больше в ширину, поросшая зеленовато-серебряными, бархатными на ощупь лишайниками. Этот странный, прямой, как стрела, газончик, так назвал его доктор, тянулся вдаль к рассекавшей равнину светлой полосе, которая стеной закрывала горизонт. Над полосой поблескивали остроконечные выступы, похожие на верхушки готических, обшитых серебряными плитами башен. Люди шли быстро, и почти с каждым шагом перед ними открывались все новые детали стены. На многие километры в стороны раскинулась изогнутая правильными дугами поверхность. Дуги были обращены выпуклостями вниз, под ними мерцало что-то серое, как будто сверху сыпалась мелкая пыль или текли тончайшие струйки мутной воды. Ветер принес чужой, горьковатый, но приятный запах. Опрокинутые арки, похожие на гигантские перевернутые мостовые пролеты длиной в километр, поднимались все выше, и там, где концы арок сходились, в хорошо видные на фоне тучи острия равномерно вспыхивал яркий свет. Стена, сделанная из струек или нити серо-желтого цвета, шевелилась. Слева направо по ней пробегали волны. Она походила на изготовленный из необычного материала занавес, за которым на равных расстояниях друг от друга, касаясь его боками, проходят какие-то огромные животные. Узкая, поросшая бархатным лишайником дорожка, кончалась тупиком у самой стены. Здесь горький аромат стал невыносимым. Кибернетик закашлялся. «Возможно, это какие-нибудь ядовитые испарения», — сказал он. Теперь, когда людей отделяло от занавеса всего несколько шагов, он показался им однородным, сплетенным из толстых матовых волокон. Доктор поднял с земли камешек и бросил в стену. Все видели, как камешек летел, и вдруг он исчез, будто испарился, даже не коснувшись шевелящейся поверхности. «Влетел внутрь», — с сомнением сказал кибернетик. «Ну да», — крикнул химик, — «он даже не коснулся этого». Доктор поднял целую горсть камешков и комков и начал бросать их один за другим. Все исчезали, не долетая до занавеса нескольких сантиметров. Инженер отцепил от маленького колечка ключ и последовал примеру доктора. Ключ звякнул, как будто ударился о металл, и тоже исчез. «Так что дальше?» — спросил кибернетик, глядя на координатора. Тот не ответил. Доктор сбросил с плеч рюкзак, вынул из него банку консервов, вырезал ножом кубик мясного желе и швырнул его в занавес. Кусок желе прилип к матовой поверхности и некоторое время висел на ней. Потом начал пропадать, как будто таял. «Знаете что?» — сказал доктор. Глаза у него блестели. «Это какой-то фильтр. Избирательная диафрагма или что-то в этом роде». Химик нашел в кольце на лямке своего рюкзака высохший обломок ветки паучьего растения, который, должно быть, застрял, когда они продирались сквозь заросли, и, не раздумывая, кинул его в волнующуюся завесу. Хрупкая веточка, отскочив, упала у его ног. «Селектор», — произнес он неуверенно. «Ну, конечно, наверняка». Доктор подошел поближе, так что тень его скользнула по краю занавеса, достал свое черное оружие и нажал спуск. Едва тонкая, как игла, струйка коснулась вздувающейся преграды, в ней образовалось отверстие вертинообразной формы, открыв огромное, мрачное, иссеченное искрящимися точками пространство. В глубине порхало множество беловатых и розовых огоньков. Доктор, кашляя и давясь, резко отскочил. Ноздри и горло ему обжег горький аромат. Все немного отошли и снова остановились. Продолговатое отверстие сужалось. Набегающие волны замедляли свое движение, приближаясь к нему, обходили его сверху и поспешно плыли дальше. Отверстие становилось все меньше. Вдруг изнутри высунулось что-то черное, оканчивающееся пальцеобразным отростком. Молниеносно обежало кромку отверстия, оно мгновенно закрылось, и снова люди стояли перед размеренно втягивающейся и вздувающейся завесой. Инженер предложил обсудить положение. Совещание, по словам доктора, было демонстрацией полной беспомощности. Наконец решили идти дальше, вдоль огромного сооружения, подняли рюкзаки и двинулись в путь. Прошли километра три. По дороге пересекли несколько уходивших к равнине узких газончиков. Некоторое время размышляли над тем, что это такое. Гипотеза о причастности газончиков к сельскому хозяйству была отброшена сразу же, как совершенно неправдоподобная. Доктор даже попытался исследовать несколько лишайников, вырванных из темно-зеленой полосы. Они немного напоминали мох, но корешки их были усеяны похожими на жемчужинки утолщениями, в которых прятались маленькие твердые черные зернышки. Уже давно минул полдень. Так как все проголодались, сделали привал. Есть пришлось под палящим солнцем, тени нигде не было, а к зарослям, тянувшимся метрах в 800 позади, возвращаться никому не хотелось, пауки не оставили приятного впечатления. «Если бы все шло, как в книгах, которые я читал мальчишкой, — заговорил доктор, — в этой проклятой занавеске сейчас бы образовалась пышущая огнем дыра, и оттуда бы вылез тип с тремя руками и только одной, но зато очень толстой ногой. Под мышкой он тащил бы интопланетарный телекоммуникатор». или сам был бы звездным телепатом. Он дал бы нам понять, что является представителем невероятно развитой цивилизации и... «Перестань нести чепуху», — прервал его координатор. Он налил воду из термоса фляги в кружку, которая сразу же запотела. «Лучше подумаем, что делать». «Я считаю, что нужно войти туда», — сказал доктор и встал, как будто собирался осуществить свое намерение. «Любопытно, каким образом?» — лениво поинтересовался физик. «Ты что, ошалел?» — высоким голосом крикнул кибернетик. «Почему ошалел? Конечно, мы можем таскаться так и дальше, при условии, что типы на одной ноге подбросят нам какую-нибудь еду». «Ты что, это серьезно?» — сказал инженер. «Вот именно. И знаешь почему? Да просто потому, что мне надоело». Он круто повернулся на пятки. «Стой!» — крикнул координатор. Доктор шел прямо на стену, не обращая на крики ни малейшего внимания. Он был в метре от завесы, когда все вскочили и бросились за ним. Услышав топот ног, он вытянутой рукой коснулся завесы. Рука исчезла. Доктор стоял без движения, может быть, секунду, потом сделал шаг вперед и перестал существовать. Пятеро людей, затаив дыхание, остановились на том месте, где виднелся след его левого ботинка. Вдруг в воздухе за завесой появилась голова доктора с аккуратно, словно ножом отрезанной шеей. Из глаз у него текли слезы, он громко раз за разом чихал. «Тут немного душно внутри», — сказал он, — «и в носу ужасно свербит, но пару минут, пожалуй, можно будет выдержать. Какой-то лакриматор, что ли? Лезьте за мной, это не больно, вообще ничего не чувствуется». И на высоте, где должно было находиться плечо доктора, высунулась из воздуха его рука. «А, чтоб тебя!» — воскликнул не то с испугом, не то с восхищением инженер и схватил эту руку. Доктор потянул инженера к себе, и тот исчез. Один за другим подходили люди к волнующейся завесе. Последним остался кибернетик. Он заколебался. В горле у него першило, сердце било, как молот. Он закрыл глаза и сделал шаг вперед. Его охватила мгновенная темнота. Потом стало светло. Он находился рядом с товарищами. Посреди огромного пространства, насыщенного шумным астматическим пыхтением. Снизу наискось вверх, с вышины отвесно вниз, от одного края к другому, пересекаясь, тянулись огромные разной толщины валы, трубы или колонны. Кое-где они раздувались, в других местах становились тоньше, а одновременно они вращались вокруг своих длинных осей, заслоняли друг друга, вибрировали. Из глубины этого раскинувшегося во все стороны, непрерывно двигающегося леса блестящих конструкций, доносилось неизвестно откуда идущее, убыстряющееся чавканье. Внезапно оно прекращалось, доносилось несколько булькающих отголосков, и вся серия звуков повторялась снова. Горький запах трудно было вытерпеть. Один за другим люди принялись чихать, из глаз текли слезы. Прижимая к лицам платки, они немного отошли от завесы черной, похожей на сироп жидкости, которая изнутри выглядела как водопад. «Ну, наконец, хоть что-то понятное. Это завод, автоматический завод», — чихая выдавил из себя инженер. Понемногу они как будто начали привыкать к горькому запаху, перестали чихать и стали осматриваться, щуря слезящиеся глаза. «Еще десяток шагов». По эластично прогибающемуся, словно натянутая резина, полу, и в нем появились черные колодцы, из которых выскакивали светящиеся предметы с такой скоростью, что разглядеть их форму не удавалось. Предметы были размером с человеческую голову и, казалось, пылали. Они взмывали вверх, и одна из множества изогнутых, словно огромные трубки колонн, не переставая вращаться, всасывала их, но исчезали эти предметы не сразу. Сквозь дрожащие стенки и колонны, как сквозь темное стекло, пробивалось, постепенно слабее их розоватое сияние, и видно было, как они проплывают внутри колонны куда-то дальше. «Серийное производство по заданной программе», — буркнул инженер из-под носового платка. Он осторожно обошел колодец. Как этот завод освещался? Потолок был полупрозрачный. Серое однообразное свечение терялось в хаосе гибких, извивающихся, вращающихся, текущих, как воздушные ручьи, конструкций. Все эти упругие устройства, казалось, действовали по одной команде, в одинаковом темпе, фонтаны раскаленных предметов рвались вверх, и то же самое происходило на большой высоте. Там, под потолком, протянулись дуги, прочерченные в воздухе красным бисером порхающих глыб, но гораздо больших по размеру. «Нужно найти склад готовой продукции, или хотя бы то, что является здесь конечным продуктом», — выпалил инженер. Координатор коснулся его руки. «Как ты думаешь, какой это вид энергии?» Инженер пожал плечами. «Понятия не имею». «Боюсь, что готовой продукции мы не найдем и через год. Этот зал тянется на километры», — предупредил физик. «Странное дело. В глубине зала дышалось легче, как будто горький запах выделялся только вблизи занавеса». «А мы не заблудимся?» — забеспокоился кибернетик. Координатор поднес глазам компас. «Не должны. Работает нормально. Тут, наверное, нет никакого железа. Электромагнитов тоже нет». Больше часа блуждали люди в вибрирующем лесу необыкновенного завода. Наконец, вокруг стало просторней. Повеяло свежим морозным воздухом, как будто его специально охлаждали. Переплетения колонн расступились, а люди очутились перед горловиной огромной куполообразной улитки. С высоты к ней сходились рассекающие воздух, словно бичи, зигзагообразные рукава с тупыми закругленными утолщениями на концах. Из них падал густой град беспорядочно кувыркающихся, черных, как будто покрытых блестящим лаком предметов, которые врывались внутрь улитки где-то на высоте нескольких метров сквозь невидимое снизу отверстие. Неожиданно чечевицеобразная выпуклая бурая стена улитки вздулась, что-то распирало ее изнутри, она вспухала. Люди невольно отступили назад, так грозно выглядел раздувающийся бледно-серый пузырь. Вдруг он бесшумно лопнул, и из круглого отверстия брызнул поток черных тел. В этот самый момент ниже из широкого колодца вынырнул лоток с отогнутыми краями. Черные предметы, барабаня, словно они ударялись о толстую резиновую подушку, падали в него. Он подскакивал от ударов. Эти рывки непонятным образом укладывали предметы правильными рядами. Через несколько секунд неглубокое дно лотка покрывал аккуратно уложенный четырехугольник. «Готовая продукция!» — крикнул инженер, подбежал к краю колодца, не задумываясь, низко наклонился и схватился за выступ ближайшего черного предмета. Координатор поймал его в последний момент за ремень комбинезона, и только благодаря этому инженер не свалился головой вниз в лоток, так как отпустить тяжелый предмет он не хотел, а поднять его один не мог. С помощью физика и доктора ему удалось вытащить наверх тяжелый груз. Размером предмет не превышал торса взрослого человека. На его темном фоне проступали более светлые, полупрозрачные сегменты, в которых сверкали точечки, постепенно уменьшающихся, отливающих металлом кристалликов. Поверхность его, усеянная отверстиями, окруженными скобками утолщений, представляла собой шероховатую на ощупь мозаику выступов из темно-фиолетовой, а на свету черной, необыкновенно твердой массы. Словом, предмет был достаточно сложным. Инженер опустился перед ним на колени, заглядывал с разных сторон в отверстие, пытался найти какие-нибудь подвижные части, ощупывал, выстукивал. Никто ему в этом не мешал. Тем временем доктор наблюдал за лотком. Сформировав геометрически правильный четырехугольник из точно таких же предметов, как тот, у которого возился инженер, он медленно поднялся на толстом, дрожащем, словно от напряжения, штоке вверх, внезапно размягчился с одной стороны, начал изменять форму и стал похож на огромную ложку. С другой стороны выдвинулось что-то вроде большого рыла. Оно распахнулось. Оттуда пахнуло горячим, горьким газом, сияющая пасть с устрашающим чавканьем всосала все предметы, закрылась, как бы проглатывая их. И вдруг эта рылоподобная громада засветилась изнутри. Доктор видел раскаленное огненное ядро, расплавляющие предметы. Они расплылись, образовали однородную, пылающую оранжевым пламенем кашу. Свет померк, пасть потемнела. Доктор, забыв о товарищах, пошел вдоль двух больших, косо поднимающихся колонн, внутри которых, словно по чудовищному пищеводу, плыли сейчас огненные сгустки массы, и углубился в лабиринт. Задрав голову, то и дело вытирая слезящиеся глаза, он пытался проследить путь раскаленной каши. Временами она пропадала из глаз. Потом он снова натыкался на ее след. Она просвечивала в глубине черных, извивающихся, как змеи, струй, пока, наконец, он не пришел к месту, которое показалось ему знакомым. Он увидел, как огненные пылающие тела, уже частично сформированные, летят в какое-то жерло, а рядом выскакивают другие, как будто выброшенные из открытого колодца вверх. Их поглощали свисающие сверху чистоколом толстые черные колонны, похожие на слоновьи хоботы, розовыми вереницами остывающих углей, тела, уменьшаясь, проплывали в глубине этих колонн наверх. Доктор шел и шел. Задрав голову, он забыл обо всем. Светящиеся предметы опережали его, но это не имело значения. Они двигались непрерывной цепочкой. Вдруг он едва не свалился и издал сдавленный крик. Вокруг снова стало просторно. Перед доктором возвышалась огромная, куполообразная громада улитки и град уже совсем остывших. Во время длинного путешествия черных предметов сыпался сверху в ее чрево. Доктор обошел боковину улитки, уже зная, где нужно ожидать родов, и оказался рядом с товарищами, окружавшими инженера, который все еще исследовал черный предмет, в тот самый момент, когда большой, лопающийся волдырь брызнул готовой продукции в лоток, снова высунувшийся из колодца. «Алло! Можете не трудиться! Я все понял! Сейчас я вам все расскажу!» — крикнул доктор. «Где ты был? Я уже начал беспокоиться», — сказал координатор. «Ты действительно что-нибудь обнаружил? Инженер ничего не понимает». «И если бы ничего, это было бы еще не так плохо», — буркнул инженер. Он поднялся, яростно пнул черный предмет и смерил доктора сердитым взглядом. «Ну и что же ты обнаружил?» «Стало быть, все это происходит так», — со странной улыбкой сказал доктор. «Эти штуки всасываются туда», — он показал на открывшуюся в этот момент пасть. «Теперь они внутри нагреваются, видите? Потом все расплавятся, перемешаются, поедут порциями наверх, и там начнется их обработка. Еще слегка вишневые от нагрева. Они проваливаются вниз. Там должен быть еще один ярус. Там с ними еще что-то происходит. Они возвращаются через колодец сюда, поднимаются под самую крышу, попадают в этот пирог». Он показал на улитку, потом на склад готовой продукции, из него идут обратно в эту пасть, расплавляются в ней, и так по кругу, без конца. Формируются, обрабатываются, расплавляются, формируются. «Ты с ума сошел!» — шепотом сказал инженер. На его лбу выступили крупные капли пота. «Не веришь? Можешь проверить сам». Инженер проверил два раза. Это длилось добрый час, когда все снова оказались у лотка, в который как раз ровными четырехугольниками укладывалась очередная порция конечного продукта, начало смеркаться, и зал стал серым. Инженер словно помешался. Он трясся от злости, его лицо судорожно подергивалось. Остальные, не менее удивленные, не переживали, однако, этого открытия так бурно. «Нужно уходить отсюда», — сказал координатор. «В темноте это сложно». Он взял инженера за плечо. Тот безвольно двинулся за ним, но вдруг вырвался, подскочил к оставленному черному предмету и с трудом поднял его. «Хочешь забрать с собой?» — спросил координатор. «Ладно, ребята, помогите ему». Физик ухватился за ушки выступов, и они вдвоем с инженером потащили бесформенный черный предмет. Так они добрались до вогнутой границы завода. Доктор спокойно шагнул в лоснящуюся сиропообразную стену водопада и очутился на равнине. На него пахнуло свежим вечерним воздухом. Он с наслаждением втягивал его и подставлял лицо порывам ветра. Товарищи вынырнули за ним. Инженеры и физик с трудом донесли свой груз до места, где было оставлено снаряжение, и бросили его. Зажгли плитку. Подогрели немного воды, развели в ней мясной концентрат и молча набросились на еду. Тем временем совсем стемнело. Вспыхнули звезды. Их холодный электрический блеск с каждой минутой становился ярче. Неясные заросли далекой рощи растаяли во мраке. Только голубоватое пламя горелки, шевелящиеся под слабыми порывами ветра, давало немного света. Из-за погруженной во мрак высокой стены завода не доносилось ни звука, не было даже видно, плывут ли еще по ней горизонтальные волны. «Здесь темнеет, как у нас в тропиках», — сказал химик. «Мы ведь упали в районе экватора». «По-моему, да», — ответил координатор, «хотя я даже не знаю наклона планеты в эклиптике». «Как так? Ведь это должно быть известно». «А как же, но данные на корабле». Они замолчали. Чувствовалась ночная прохлада, все закутались в одеяло, а физи принялся оставить палатку. Он накачал полотнище так, что оно натянулось, и стало похоже на сплющенное полушарие с маленьким лазом в самом низу, и начал искать какие-нибудь камни, чтобы понадежнее прижать края палатки, но натыкался только на мелкие камешки. К сидящим вокруг голубоватого огонька друзьям он вернулся с пустыми руками. Вдруг его взгляд упал на принесенный ими тяжелый предмет. Физик поднял его и придавил им край палатки. «Хоть на что-то пригодилось», — сказал наблюдавший за ним доктор. Инженер сидел съежившись, опустив голову на руки, в состоянии полной подавленности. Он долго не произносил ни слова, что-то невнятно бормотал, просил передать тарелку. «И что теперь, мои милые?» — внезапно заговорил он, выпрямляясь. «Спать, ясное дело», — спокойно ответил доктор, благоговейно достав из портсигара сигарету и с наслаждением затягиваясь. «А завтра что?» — спросил инженер, и было видно, что его спокойствие — тонкая до предела натянутая струна. «Хенрик, ты ведешь себя как ребенок», — сказал координатор, чистивший кастрюлю песком. «Завтра обследуем следующую секцию. Я полагаю, мы сегодня осмотрели около 400 метров. И ты думаешь, мы найдем что-нибудь другое?» «Не знаю. У нас есть еще один день. После полудня придется возвращаться к ракете». «Страшно, утешительно», — буркнул инженер. Он встал, потянулся и охнул. «У меня как будто все кости переломаны», — признался он. «У нас тоже», — добродушно заверил его доктор. «Слушай, ты вправду не можешь ничего сказать об этом?» Он показал горящим концом сигареты на едва видный предмет, который прижимал край палатки. «Могу. А почему бы и нет?» «Конечно, могу. Это устройство, которое служит для того, чтобы его сначала...» «Нет, серьезно, ведь там есть какие-то части. Я-то в этом не понимаю». «А я, думаешь, понимаю?» — взорвался инженер. «Это создание сумасшедшего». Он ткнул рукой в сторону невидимого завода. «Вернее, сумасшедших. Цивилизация душевнобольных. Вот что такое этот проклятый Эдем. То, что мы притащили, прошло целую серию процессов», — продолжал он спокойнее. «Прессовка, вдавливание прозрачных сегментов, термическая обработка, шлифовка. Здесь какие-то высокомолекулярные полимеры и какие-то неорганические кристаллы. Эта часть не целая. Для чего она может служить, не знаю. Но даже вынутая из этой сумасшедшей мельницы, сама по себе она кажется мне ненормальной». «Что ты имеешь в виду?» — спросил координатор. Химик убирал посуду и припасы. Разворачивал одеяло. Доктор погасил сигарету и заботливо спрятал недокуренную половинку в портсигар. «У меня нет никаких аргументов. Там внутри есть какие-то элементы, они не соединяются ни с чем. Как бы замкнутая электрическая цепь, но расчлененная изоляционными вставками. Это не может работать, так мне кажется. В конце концов, за столько лет в человеке вырабатывается какая-то профессиональная интуиция. Я, конечно, могу ошибиться, но... Нет, я предпочитаю об этом вообще не говорить». Координатор встал. Остальные последовали его примеру. Когда погасла горелка, их поглотила абсолютная тьма. Далекие звезды не давали света, они лишь ярко сверкали в каком-то удивительно низком небе. «Днеп», — тихо сказал физик. Все смотрели на небо. «Где? Там?» — спросил доктор. Они бессознательно перешли на полушепот. «Да. А та рядом поменьше — это гамма лебедя. Страшно яркая. Раза в три ярче, чем на земле», — согласился координатор. «Холодно и до дому далеко», — протянул доктор. Ему никто не ответил. По одному они влезли в надутый купол палатки. Все так устали, что когда доктор по обыкновению сказал в темноте «доброй ночи», ему ответило только дыхание спящих товарищей. Сам доктор еще не заснул. Он подумал, что они поступают опрометчиво. Из ближних зарослей ночью могла вылезти какая-нибудь пакость. Нужно было выставить охрану. С минуту доктор размышлял, не должен ли он добровольно занять этот пост, но только еще раз иронически улыбнулся в темноте, повернулся и вздохнул. Он не заметил, как провалился в сон. Утро следующего дня встретило людей с солнцем, хотя белых кучевых облаков стало больше. Путешественники съели скудный завтрак, оставив немного продуктов, чтобы закусить перед дорогой. «Хоть бы раз умыться», — жаловался кибернетик. «Такого со мной еще не случалось. Человек весь провонял потом. Кошмар! Ведь должна же здесь быть где-нибудь вода». «Где вода, там и парикмахер», — безмятежно ответил доктор, глядясь в маленькое зеркало. Он строил скептические и героические гримасы. «Только я боюсь, что парикмахер на этой планете сначала бреет, а потом втыкает все волосы обратно. Знаешь, это очень правдоподобно». «Ты в могиле тоже будешь шутить?» — выпалил инженер и, смутившись, пробормотал. «И извини, я не хотел». «Ничего», — ответил доктор. «В могиле это вряд ли возможно. Но пока я туда не попал, ну, пошли». Они выпустили воздух из палатки, упаковали вещи и, забрав свое снаряжение, двинулись вдоль размеренно волнующейся завесы, пока не удалились от лагеря на добрый километр. «Может, я ошибаюсь, но здесь она как будто повыше», — сказал физик и, сощурившись, оглядел разбегающиеся в обе стороны арки. Их стыки далеко вверху сверкали серебряным огнем. Сбросив поклажу в одну кучу, они направились к заводу. Вошли без всяких приключений, как и накануне. Физик и кибернетик немного задержались. «Что ты думаешь об этом исчезновении?» — спросил кибернетик. «Тут столько всего происходит, что вчера я совсем о нем забыл». «Что-нибудь с рефракцией?» — не очень уверенно ответил физик. «А на что опирается перекрытие?» «Не на это же». Кибернетик показал на взбухающую волнами завесу, к которой они подходили. «Не знаю. Может быть, опоры укрыты как-нибудь внутри или с другой стороны». «Алиса в стране чудес!» — встретил их голос доктора. «Начинаем? Сегодня я чихаю меньше. Может, это адаптация? В какую сторону пойдем сначала?» Здесь все было похоже на то, что люди видели накануне. Сначала им даже казалось, что вообще ничего не изменилось. Колонны, колодцы, лес наклонных, пульсирующих и вращающихся трубопроводов, вспышки, сверкания, весь круговорот процессов проходил в одинаковом темпе. Но, присмотревшись к готовым изделиям, люди обнаружили, что они другие. Правда, эти изделия, которые тоже снова вводились в замкнутый цикл, не были абсолютно идентичны. Они напоминали часть рифленой верхушки половинки яйца. Следы обработки на них показывали, что они должны соединяться с другими частями. Кроме того, из них выступали рогатые утолщения, что-то вроде отрезков труб, в которых перемещались чечевицеобразные пластинки, похожие на дроссельные заслонки или клапаны. Однако при сравнении большего количества этих предметов выяснилось, что они не одинаковы. Одни имеют два открытых рога, другие три или даже четыре, причем эти дополнительные выступы были меньше и часто как бы не окончены, словно процесс обработки прерывался где-то в середине. Чечевицеобразная пластинка иногда целиком заполняла отверстие трубы, иногда только его часть, порой ее не оказывалось вовсе. Поверхность одних яиц была гладко отполирована, других широковатая, втулка заслонки тоже была не одинаковой в разных экземплярах. «Ну, что скажешь?» Стоя на коленях, спросил координатор инженера, копавшегося в коллекции, извлеченной из лотка. «Пока ничего, пошли дальше», — сказал инженер, вставая, но было видно, что настроение у него немного улучшилось. Постепенно становилось ясно, что зал как бы разбит на несколько секций, правда, ничем друг от друга не отделенных, но отличных по внутренним циклам выполняемых процессов. Производственное оборудование, весь этот извивающийся, корчащийся, пыхтящий лес было везде одинаково. Через несколько сотен метров люди наткнулись на секцию, которая, выполняя те же операции, что и предыдущие, извиваясь, чавкая, пыхтя, несла в своих трубопроводах, сбрасывала в открытые колодцы, спускала сверху, поглощала, обрабатывала, складывала и плавила. Ничто. В остальных секциях можно было наблюдать путешествующие вверх и вниз раскаленные заготовки или остывающие уже обработанные изделия. Здесь же все эти сложные эволюции производились с абсолютной пустотой. Решив сначала, что продукт совершенно прозрачен и потому просто невидим, инженер высунулся далеко над выбрасывателями и попытался схватить рукой то, что вылетало из открывающихся пастей, но не обнаружил ничего. «Какое-то сумасшествие!» — испуганно сказал химик. Но инженер почему-то совсем не был потрясен. «Очень, очень интересно!» — сказал он, и все пошли дальше. Было около 4 часов, когда координатор решил возвращаться. Они вышли на равнину, освещенную еще высоко стоявшим солнцем, и зашагали к оставленному неподалеку снаряжению. «Ну, понемногу проясняется», — заявил инженер. «Серьезно?» — с оттенком иронии бросил химик. «Да», — подтвердил координатор. «Что ты об этом думаешь?» — обратился он к доктору. «Это труп», — ответил доктор. «Что значит труп?» — спросил химик, который ничего не понимал. «Труп, который двигается», — добавил доктор. Некоторое время они шли молча. «Могу я, наконец, узнать, что это значит?» — спросил не без раздражения химик. «Дистанционно управляемый комплекс для производства различных деталей, который с течением времени совершенно разрегулировался, так как его оставили без всякого присмотра», — объяснил инженер. «Ага. И как давно, по-твоему?» «Этого я не знаю». «С очень большим приближением можно высказать гипотезу, что минимум несколько десятков лет», — сказал кибернетик. «Но, возможно, еще раньше. Если бы я узнал, что это случилось 200 лет назад, я бы тоже не удивился», — сказал инженер. «Или 1000», — флегматично добавил координатор. «Как ты знаешь, автоматы контроля разрегулируется в темпе, соответствующем коэффициенту иррадиации», — начал кибернетик, но инженер его прервал. «Они могут работать на ином принципе, чем наш. Да и вообще, ведь мы не знаем, электронные ли это системы. Лично я так не считаю. Материал какой-то неметаллический, полужидкий». «Оставим подробности», — сказал доктор. «Но что вы думаете об этом? Есть у вас какие-нибудь соображения?» «Для меня все это совершеннейший туман». «Ты имеешь в виду жителей планеты?» — спросил химик. «Да, я имею в виду жителей планеты». Глава 3. Поздно вечером путешественники добрались до холма, над которым возвышался корабль. Чтобы возвратиться побыстрее и избежать встречи с обитателями зарослей, они пересекли паучий лес в том месте, где кусты расступились на несколько метров, как будто их выворотил из почвы какой-то гигантский плуг. Внезапные сумерки накрыли равнину. Когда косой силуэт ракеты был уже отчетливо виден, не пришлось даже зажигать фонарей. Все проголодались, но еще больше устали, поэтому решили разбить палатку и сразу лечь спать. Умиравший от жажды физик отправился по туннелю в корабль и довольно долго не возвращался. Палатка была уже почти установлена, когда из глубины раздался его крик. Кто-то подскочил к Лазу и помог физику выбраться на поверхность. У него тряслись руки. Он был так взволнован, что едва мог говорить. Координатор схватил его за плечи. «Там!» Физик показал на темнеющий над ними корабль. «Там кто-то был!» «Что? Чего ты взял? Кто был?» «Не знаю». «Как же ты узнал, что был?» «По следам. По ошибке я зашел в рубку. Там было полно грунта. Сейчас его нет». «Как это нет?» «Нет, там почти чисто». «А где же грунт?» «Не знаю». «Ты заходил в другие помещения?» «Да, то есть я забыл, что в рубке был грунт, и сначала ничего такого не подумал. Я хотел пить, пошел на склад. Отыскал воду, но мне ее было не во что набрать. Тогда я отправился в твою каюту», — он посмотрел на кибернетика, — «а там...» «Что там, черт подери?» «Все покрыто слизью». «Слизью?» «Да, прозрачной, липкой слизью. Наверное, она еще осталась у меня на ботинках. Я ничего не видел. А потом почувствовал, что у меня прилипают подошвы». «Ну, возможно, что-нибудь вытекло из цистерны или произошла какая-нибудь химическая реакция, ты же знаешь. В лаборатории перебита половина посуды. Не говори глупостей. Посвети мне на ноги». Пятно света ушло вниз и вырвало из тьмы ботинки физика, местами отсвечивающие, как бы обтянутые пленкой бесцветного лака. «Это еще не значит, что там кто-то был», — неуверенно сказал химик. «Да я ведь даже тогда не сообразил. Взял кружку и вернулся на склад. Я почувствовал, что подошвы у меня прилипают, но не обратил на это внимания. Напился воды, а на обратном пути мне взбрело в голову заглянуть в библиотеку, сам не знаю зачем. Мне было немного не по себе, но ни о чем таком я не думал. Открыл дверь, посветил, а там чисто, ни щепотки грунта, а ведь туда-то грунт я сам таскал и сразу же это вспомнил. А уж потом и про то, что в рубке он тоже был». «А дальше что?» — спросил координатор. «Ничего, побежал сюда. Может, он еще там, в рубке или в какой-нибудь каюте?» — в полголоса сказал кибернетик. «Не думаю», — проговорил координатор. «Надо туда сходить», — громко размышлял химик, но видно было, что он не особенно рвется осуществить этот проект. «Покажи-ка еще раз свои ботинки», — произнес координатор. Он внимательно осмотрел засохшую блестящую пленку, которая прилипла к коже. «Нужно что-то делать», — отчаянным голосом сказал кибернетик. «Еще ничего не случилось. Какой-то представитель здешней фауны влез в корабль и, не обнаружив для себя ничего интересного, удалился», — сказал координатор. «Наверное, дождевой червь, да? Примерно с акулу», — бросил кибернетик. «Что же произошло с грунтом?» «Это действительно странно. Может, не договорив, доктор начал кружить около ракеты. Его силуэт удалялся, четко видный на фоне светового пятна, которая то концентрировалась у самой поверхности планеты, то бледнее убегала во мрак. «Эй!» — крикнул вдруг доктор. «Эй! Нашел!» Все подбежали к нему. Он стоял над длинным, в несколько метров валом, Мергеля, утрамбованного и кое-где покрытого клочьями блестящей пленки. «Кажется, ты вправду дождевой червь», — выдавил физик. «Придется ночевать в ракете», — внезапно решил координатор. — «Сначала обыщем ее для верности, а потом закроем люк». — «Да ты что? Это же займет всю ночь. Мы ни разу не заглядывали во все помещения», — простонал химик. — «Ничего не поделаешь». Они оставили надутую палатку на произвол судьбы и нырнули в туннель. Время шло, а люди бродили по кораблю, тщательно осматривая каждый уголок. Физик доказывал, что обломки пультов в рубке переложены с места на место, но никто не помнил точно, где они лежали раньше. Потом сомнения одолели инженера. Ему казалось, что инструменты, которыми делали мотыги, он оставил в другом положении. «Да хватит вам!» — нетерпеливо сказал доктор. «Нашли, когда играть в сыщиков. Скоро два». Спать улеглись только в три. И то лишь потому, что инженер предложил не осматривать оба яруса машинного отделения, а попросту запереть двери в стальной переборке, ведущей туда. Воздух в закрытом помещении был спертым. В нем висел какой-то неприятный запах. Люди падали от усталости, и едва сбросили с себя обувь и комбинезоны, едва погасили свет, как их сморил тяжелый, неспокойный сон. Доктор проснулся с совершенно свежей головой. Вокруг было совсем темно. Он поднес глазам часы, но никак не мог понять, который час. Время словно не существовало в густом мраке. Он забыл, что находится в ракете. Наконец, разглядев веночек зеленых искорок на циферблате, он разобрался, что скоро 8. Это его удивило. Так мало спать? Он недовольно заворчал. Хотел уже повернуться на другой бок и вдруг застыл. В глубине корабля что-то происходило. Он не столько слышал это, сколько чувствовал. От пола исходила слабая дрожь. Где-то очень далеко что-то звякнуло. Звук был еле слышен, но доктор сразу же сел на постели. «Вернулась», — подумал он о существе, чьи слизистые следы обнаружил физик. «Пытается справиться с люком». Это была следующая мысль. Корабль вдруг задрожал, как будто гигантская сила хотела еще глубже вогнать его в грунт. Кто-то беспокойно застонал сквозь сон. Доктору на мгновение показалось, что волосы у него встают дыбом. Корабль весил 16 000 тонн. Пол затрясся в судорожной рваной дрожи, и вдруг он понял. Это был один из силовых агрегатов. Кто-то его запустил. «Вставайте!» — крикнул доктор, ощупью отыскивая фонарик. Люди сорвались с постели, сталкиваясь друг с другом. Наконец доктор нашел фонарик и зажег его. В нескольких словах он объяснил, что происходит. Не совсем проснувшийся инженер вслушивался в отдаленный звук. Корпус дернулся еще несколько раз. Воздух наполнился напряженным воем. «Компрессор левых дюз!» — крикнул инженер. Координатор молча застегивал комбинезон. Остальные поспешно одевались. Инженер, как был, в рубашке и гимнастических брюках, вырвав фонарь из рук доктора, выскочил в коридор. Все кинулись за ним. Пол дрожал все сильнее. «Вот-вот сорвет лопасти!» — выдохнул инженер, врываясь в рубку, очищенную от грунта нахальным посетителем. Он подскочил к главному рубильнику и перебросил ручку. В углу зажглась одинокая лампочка. Инженер и координатор вытащили из стенного шкафа электрожектор, достали его из футляра и поспешно подключили к зарядным клеммам. Контрольный прибор был разбит, но продольная трубка на стволе засветилась голубым светом. Тока для зарядки хватало. Пол лихорадочно трясся. Все незакрепленные предметы подскакивали. На полках прыгали металлические инструменты. Что-то стеклянное упало и со звоном разбилось. Остатки пластиковой облицовки все громче подпевали в унисон. Вдруг наступила мертвая тишина, и в ту же секунду единственная лампа погасла. Доктор сразу включил фонарь. «Зарядили!» — крикнул физик. «Максимум на 2 серии, и на том спасибо!» — ответил инженер, не отсоединяя, вырывая провода из зажимов.